тщательная подготовка. Вам повезло. Вы нашли работу, и именно ту, о которой давно мечтали и которую искали. Вам назначили день, когда состоится собеседование, когда решится вопрос, подходите вы для этой работы или нет. Естественно, для вас это очень важно, и поэтому вы бы хотели обязательно пройти этот конкурс, сколько бы человек на место ни было. Для того, чтобы ваше желание осуществилось, нужно постараться выглядеть так, чтобы произвести просто неизгладимое впечатление своим обаянием, своими знаниями. Давайте вместе попробуем это сделать. Ведь перед вами очень важная и трудная задача. Хотя вы пока не являетесь деловой женщиной, но такой образ просто необходимо создать. Вы собираетесь поступать в солидную фирму. Для этого вам надо выглядеть соответствующим образом. Ваш облик должен зависеть от того, где вы собираетесь работать и чем заниматься. Ведь где уместен полет фантазии, там совершенно лишней будет строгость в одежде и облике. Мы назовем вам некоторые сферы деятельности, где ваш имидж должен иметь разные варианты. В большинстве организаций приветствуется деловой стиль в одежде, приметами которого являются сдержанность и элегантность. На вас не должно быть ничего лишнего. Одежда фундаментальна и без вычурностей. Так вы произведете впечатление человека, который серьезно относится к собственным обязанностям и которому можно доверять. Но в то же время классический пиджак и прямая юбка свидетельствуют об ограниченности вашей фантазии. Вам подойдет этот стиль, если вы работаете служащим разных рангов. Секретарем-референтом, менеджером и тому подобное. В этих профессиях ценится исполнительность, грамотность и компетентность. Все эти качества вы как бы воплощаете в своей одежде, и когда ваш будущий начальник увидит перед собой такую претендентку, его симпатии сразу же склонятся в вашу сторону. Есть такие профессии и должности, при которых строгость в одежде не нужна и даже мешает. Это работа, связанная с искусством, музыкой, живописью, танцами. Здесь, наоборот, важно показать, что вы не лишены полета души, продемонстрируете его в одежде и аксессуарах. Это говорит не только о том, что вы сами способны что-то придумать, но и оценить, когда кто-то окажется на вашем месте. Если вы планируете устроиться на работу, связанную с общественным питанием, то здесь в одежде нужно предпочесть сочетание небрежности и строгости. Ведь вы будете иметь дело с едой, и вам нужно проявить творческий подход к работе. Это довольно трудно сочетать в себе, поэтому если вы можете это делать, дерзайте. Как в одежде можно отразить это сочетание небрежности и строгости? Допустим, вы решили надеть костюм. Найдите такой шарфик на шею, который оживит ваш вид и придаст ему некоторую бесшабашность. В прическе это настроение может быть выражено яркой мелировкой, например, красного или ярко-рыжего цвета. И так можно найти что-то необычное и оригинальное на каждом уровне – в макияже, аксессуарах, обуви. Главное – не бояться. На собеседование лучше не надевать слишком яркую или кричащую одежду, куда бы вы ни собирались устроиться. Она слишком контрастирует с тем образом деловой женщины, который принят в нашей стране или за рубежом. Такая одежда хоть и выдает в вас творческую и свободную в убеждениях личность, но навряд ли это кого-то заинтересует. Так что, когда вы идете на собеседование, подумайте о том, куда вы направляетесь и какого работника там хотели бы видеть. И только тогда решайте, что же конкретно нужно надеть. А еще не забудьте о нашем предупреждении, что одежда напрямую зависит от того, какого рода работа вас привлекла, и не перепутайте между собой наши советы. На серьезную, с повышенной ответственностью работу не одевайтесь так, как будто у вас проверяют склонность фантазировать. А если наоборот, вы выбрали место, где полет вашей фантазии должен развернуться во всю ширь, то не ограничивайтесь строгим платьем или костюмом. Используйте любую возможность выделиться. Ничего, пока только в одежде. У вас еще будет возможность проявить и профессиональные способности. Интересная сфера – общение с людьми. Этим занимаются менеджер по работе с клиентами, переводчик, секретарь-референт. Это особая сфера, и одеваться здесь нужно по-особому. Естественно, что вам придется подбирать свой гардероб в строго ограниченных рамках, но возможность что-то менять у вас все же есть. Итак, если вы решили выбрать именно такую сферу, то здесь легкость и необычность в одежде также должны сочетаться с некоторой традиционностью. Ведь еще неизвестно, с какими людьми вам придется иметь дело, поэтому своей одеждой вы как бы делаете уступку и новаторам, и консерваторам. Но это не главное, а главное то, что кем бы вы ни захотели быть, вкус в одежде и чувство меры просто необходимы. Ведь выбрать подходящий стиль – это полдела, нужно еще красиво сочетать и уметь носить то, что вы выбрали. Ведь иногда даже самую красивую одежду можно испортить какой-нибудь мелочью. Мы поговорили с вами в общих чертах, как подбирать себе одежду для собеседования. А теперь настало время конкретно обсудить, что можно надевать, а что не стоит.